Глава 9. Я убежден, что убийство под предлогом войны не перестает быть убийством. А. Эйнштейн. Вскоре подошли доктор и Артур. Мистер Льюис и управляющий выглядывали из своих номеров, а старина Фред с поваром и горничной стояли внизу. «Что? Что здесь произошло?» Поспешно приближаясь к сидевшей на ступеньках Саманте, спрашивал Дориан, на ходу завязывая пояс своего халата. Но девушка, находясь в состоянии аффекта, что-то невнятное бормотала себе под нос и, держа свое лицо обеими ладонями, исступленно раскачивалась из стороны в сторону. «Помогите мне отнести ее в мой номер», — поправляя очки на носу, попросил Алистер. Девушку, бережно поддерживая под руки, отвели в комнату доктора. Алекс усадил бедняжку на диван, а сам присел на корточки напротив нее. «Миссис Гэмбл, пожалуйста, скажите, что вас так сильно напугало?» Всем телом вздрагивая, ошеломленная она смотрела в одну точку, не отвечая ни на один вопрос. Ее словно сковала какая-то невидимая сила. «Миссис, что произошло? Почему вы кричали? Где ваш муж? «С вами все в порядке?» — надоедливо нудил на ухо Дориан. «Траск, отстаньте от нее! Разве вы не видите, что у нее шок?» Не выдержав, рявкнул Артур, прибывший к месту инцидента, как и детектив, с голым торсом. «Кэтрин, попрошу вас принести серую бутыль. Она стоит в моей...» Не дослушав до конца фразу доктора, застывшая у входа в номер горничная мигом встрепенулась и побежала к прикроватной тумбочке. Открыв дверцу, она схватила лекарство и, не мешкая, подала его Алистеру. Резкий запах содержимого из стеклянного флакона заставил оцепеневшую леди очнуться. «Как вы себя чувствуете?» — снова обратился к ней Алекс. «Немного лучше, но все как в тумане». «Выпейте, это хорошее вино, вам должно стать полегче», — протягивая ей бокал с красным напитком, настоятельно порекомендовал доктор. Дрожащими руками Саманта взяла фужер и отпила из него. Волнение понемногу начало отступать, но стоило ей проронить одну только фразу «Там, наверху!», как ее снова затрясло. Алекс тут же вскочил на ноги и уже из коридора крикнув «Артур, за мной!», устремился в покое Гэмбла. Молниеносно поднявшись на третий этаж, они остановились перед массивной дубовой дверью и, приоткрыв створку, настороженно вошли в большой зал, где все было выполнено в духе барокко. Здесь поистине чувствовался величественный стиль. На стенах висели дорогие картины в золоченых рамах и великолепные антикварные гравюры. Повсюду красовались различные статуэтки, притягивающие внимание элегантно гибкими силуэтами. Потолок как бы сливался с продолжением стены, объединяясь с ней единым рисунком. Его украшала лепнина и изысканные фрески. Оконные проемы были драпированы тяжелыми шторами с ламбрекенами и массивными кистями. На лакированном паркете лежала шкура взрослого белого медведя. Изрядно впечатляли внушительные стулья, роскошные торшеры и светильники. Полки были заставлены солидной библиотекой художественной литературы, в том числе иностранной. «Мистер Гэмбл! Мистер Гэмбл, вы здесь?» Ответом явилось безмолвие. Пройдя зал, мужчины зашли в спальню, где увидели сидящего к ним правым боком Джозефа на кресле, обитом красным бархатом. Его глаза были закрыты. На столе стоял пустой бокал, а на полу валялось несколько опустошенных бутылок. «Мистер Гэмбл, с вами все в порядке?» Подойдя ближе к хозяину отеля, Алекс обнаружил, что на его шее слева оказалось глубокая рана, кровь от которой залила бок покойника, окрасив его светлую рубашку в багровый цвет, и большим пятном стекла на ковер. Отдельные капли полусферами покрыли лакированный подлокотник. Руки жертвы лежали на коленях, а кожа на лице обвисла больше обычного. «Скорее позови доктора и никого больше сюда не впускай!» Детектив дал распоряжение Артуру, а сам оглядел помещение. Ничего примечательного в глаза не бросалось. Окна закрыты, кровать аккуратно застелена мохнатым пледом с изображением снежных барсов. На столе рядом с бокалом находилась бутылка недопитого рома. В пепельнице лежала потухшая сигара, тепла от которой уже не ощущалось. Подозрительных предметов, похожих на орудия преступления, видно не было. В считанные минуты взбудораженный доктор оказался рядом. «Что произошло?» — с тревогой в голосе спросил он и, запнувшись, произнес. «Боже». Вуд достал из внутреннего кармана стальную фляжку и, сделав пару глотков, предложил детективу. Тот отрицательно покачал головой и, сохраняя хладнокровие, обратился к доктору. «Что вы на это можете сказать? Осмотрите тело?» «Я, конечно, не эксперт в таких делах, но думаю, мне удастся установить время смерти и определить, предметом какой формы была нанесена эта рана». Протерев линзы очков о свою рубашку, Алистер вытащил из чемоданчика увеличительное стекло, стальную ложечку и приступил к исследованию, комментируя выявленные им детали. Рана находится в области шеи, достаточно глубокая. Скорее всего, перебита артерия. Вероятно, смерть вызвана обильной кровопотерей. Обратите внимание, ковер практически насквозь пропитан. Странно то, что признаков борьбы я не наблюдаю. У него нет ни ссадин, ни каких-либо ушибов. По всей видимости, он был без сознания, когда ему нанесли эту смертельную рану. Отверстие сделано острым конусообразным предметом. Четкого разреза нет. И я с полной уверенностью могу заявить, что это был не нож. Принимая во внимание информацию, полученную от доктора, Алекс еще раз осмотрелся вокруг, чтобы подытожить свои наблюдения. Действительно, как сказал медик, следов сопротивления не отмечалось, украшения не были похищены, жертва находилась в естественной для заснувшего человека позе. Вероятнее всего, к нему подкрались, когда он спал. Теперь было необходимо понять мотив, разыскать орудие убийства и, безусловно, найти самого преступника. «Мистер Уайт, мне понадобится больше времени, чтобы более обстоятельно изучить все нюансы. Я ведь не патологоанатом, да и к тому же у меня нет специального инструмента. Но что-нибудь я определенно вам сообщу». Алекс направил Артура, чтобы тот поручил Льюису вместе с поваром отнести тело умершего в какое-нибудь холодное место. Когда араб вошел в комнату, он снял головной убор и что-то произнес на своем языке. А темнокожий альпинист, увидев труп убитого, был вынужден убежать в туалет из-за накативших на него рвотных позывов. Тело Джозефа уложили на простыню и спустили на первый этаж. Было решено поместить его в отдельное помещение, находившееся рядом с кухней, где была минусовая температура и хранились скоропортящиеся продукты, которые предварительно вынесли. Снова достав свою флягу, доктор сделал глоток и протянул ее мужчинам, стоявшим вокруг покойного. Передавая ее друг другу, каждый отпил понемногу, тем самым как бы помянув убитого. «Сейчас нужно всех собрать в холле. Я хочу сделать несколько объявлений», — нарушил тишину Алекс. «Хорошо, детальный осмотр тела я проведу немного позже». За окном с неба не переставая падали хлопья снега, и, унося их в полет, по-прежнему завывал ветер. Кэтрин сидела на диване и утешала жену покойного. Рядом с ними расположился доктор. На креслах, развернутых спинками к камину, устроились Льюис, Дориан и повар. А Фред и Артур разместились возле барной стойки. Все постояльцы пребывали в подавленном состоянии. Даже в воздухе витало ощущение тревожности. Лишь треск поленьев в камине нарушал всеобщее молчание. «Дамы и господа, ни для кого не секрет, что произошло преступление. Владельца этого отеля, мистера Джозефа, убили. Со многими мы уже успели познакомиться. Теперь настала и моя очередь вам представиться. Ведущий сыщик отдела полиции Алекс Уайт к вашим услугам. Если у кого-то из вас есть какая-нибудь, любая, даже незначительная, как ему кажется, информация, касающаяся происшествия, вы должны мне о ней сообщить. Полагаю, все прекрасно понимают, что убийца находится среди нас. На самоубийство и несчастный случай это явно не похоже. И так как все мы волею случая оказались изолированы в одном пространстве и ограничены в своем перемещении, то попрошу не поддаваться панике и не совершать необдуманных поступков». Наблюдая за присутствующими и вглядываясь в глаза каждого, сказал детектив. «Кэтрин, если вас не затруднит, то прошу, пожалуйста, приготовьте для всех нас чай». «Разумеется», — кивнула девушка и поспешно удалилась на кухню. «Мистер Траск, есть ли у вас ключи от номера покойного?» «Нет, нет», — немного растерялся управляющий. «У меня есть ключи от всех помещений отеля, за исключением номера, где живет... А, вернее, жил мистер Гэмбл». «Хорошо. Попрошу передать мне все, что у вас имеется. И сообщите о произошедшем в отель, который находится внизу». Расул поднялся с бархатного кресла и направился к детективу. Под его весом деревянные доски немного прогибались и слегка поскрипывали. Артур незамедлительно вскочил со стула и стал позади Алекса. «С чего это вы решили, что ключи будут находиться у вас? Мы толком не знаем, кто вы такой, тогда как друг друга персонал отеля знает превосходно. Потому что мы давно уже работаем вместе и отлично представляем себе, кто есть кто. Ни один из нас не пошел бы на такое. А значит, это был кто-то чужой». Парируя, Алекс приблизился вплотную к здоровяку. «Во-первых, я здесь единственный представитель закона, и у меня нейтральное отношение ко всем вам», — уверенным голосом начал он, пронзительно глядя из-под лобья снизу вверх. Глаза детектива отливали ярко-зеленым цветом, как у змея, готового в любую секунду кинуться в атаку. «Если у тебя есть какой-то повод мне не доверять, можешь высказаться, и я не стану воспринимать твои действия как препятствие следствию». Такой напор ошеломил повара, и он, не проронив больше ни слова, покорно вернулся на свое место. «У кого-нибудь есть еще какие-то просьбы, пожелания или вопросы?» В ответ была лишь тишина. При этом большинство присутствующих опустили либо отвели в сторону свой взгляд. «Ну вот и договорились». Кэтрин принесла большой поднос с фарфоровым чайником и расставленными вокруг него расписными чашками. Было видно, что ей тяжело, и Льюис решил помочь девушке. Забрав нож, он поставил все на стол и помог горничной разлить травяной чай по кружкам. «Мистер Уайт, вот все ключи, которые у меня есть, они пронумерованы. Ах да, еще возьмите, пожалуйста, вот этот ключ, который подходит ко всем дверям в отеле, за исключением номера мистера Гэмбла». «Спасибо большое, мистер Дориан». Побеседовав понемногу с каждым, детектив выяснил, что на тот момент все уже отдыхали в своих номерах. За исключением слесаря, прибиравшегося в сауне после посещения ее миссис Самантой. А повар с Кэтрин еще возились на кухне, подготавливая провизию к завтрашнему дню. Но никто из постояльцев ничего подозрительного не видел и не слышал. «А сейчас я попрошу всех разойтись и запереть свои номера изнутри для собственной безопасности. Господин Траск, вы можете выполнить еще одну мою просьбу? Я думаю, что Саманту необходимо поселить в другом номере». «Да, конечно. У нас пустуют несколько номеров, полностью подготовленных для комфортного проживания, так что с этим проблем не будет». «Всем доброй ночи. Попытайтесь успокоиться и хорошо выспаться. Миссис Гэмбл, с вашего разрешения я бы еще хотел переговорить с вами лично». «Конечно, детектив. Только дайте мне, пожалуйста, немного времени привести себя в порядок», — вытирая платочком нос, ответила девушка. Льюис, Саманта, Кэтрин и Дориан разошлись по номерам. Расул отправился к себе на кухню, а Фред — в свое подвальное помещение. Доктор решил незамедлительно продолжить осмотр тела. Алекс, оставшись наедине с Артуром, достал из пачки сигарету и закурил. Все помещение наполнилось терпким запахом вишни. «Что ты можешь сказать о случившемся? Есть ли какие-нибудь мысли?» «Честно, мягко говоря, я потрясен. Почему именно в наш отдых это произошло?» — тихо произнес Фокс. «Не знаю, не знаю. Но теперь нам придется в этом разобраться. Как ты думаешь, кто мог совершить преступление?» «Да кто угодно!» Парень встал с кресла и начал прохаживаться перед камином взад-вперед. «С чего начнем?» Детектив задумчиво прищурился и внимательно посмотрел на Артура. «Ну, я думаю, прежде всего нужно досконально осмотреть место убийства». «Так, хорошо. Во-вторых, лично побеседовать с каждым из обитателей отеля». «Молодец, продолжай». «А в-третьих, выяснить мотив и по возможности найти орудие убийства». «Да, все верно. Начнем завтра с утра, пожалуй, именно с этого. Еще нужно осмотреть все окна и двери, через которые можно проникнуть или покинуть отель». «Подождите, вы хотите сказать, что убийцей может оказаться вообще кто-то другой?» «Вполне возможно. Именно этим я и попрошу тебя заняться. А сейчас уже пора идти на отдых, но перед этим нужно заглянуть к жене покойного. Тук-тук-тук. Кто там? Из-за двери раздался приятный женский голос. «Миссис Саманта, это я, Алекс Уайт». Прозвучал щелчок, и открылась дверь, за которой стояла жена Джозефа в махровом халате. Сделав шаг в сторону, она впустила ночного гостя. Номер ничем не отличался от того, в котором проживал детектив. Такая же кровать с диваном, у окна на небольшом столике с зеркалом стояла открытая бутылка и бокал с налитым в него вином, а на мягком пуфике было аккуратно сложено платье девушки. Единственным отличием являлось расположение уборной. Шторы были задернуты, и в помещении горел приглушенный свет. Пройдя мимо молодой особы, Алекс почувствовал от нее легкий запах алкоголя. «Прошу вас, проходите, мистер Уайт», — пригласила его Саманта и, проследовав к своей постели, присела на край. «Как вы себя чувствуете?» Детектив занял место на стуле, который развернул к своей собеседнице. «Спасибо, что интересуетесь. Мне уже легче, только до сих пор перед глазами стоит эта ужасная картина». Стала снова всхлипывать девушка. Алекс встал и медленно подошел к столику. Приподняв бокал, он поднес его к лампе. «Какой дивный цвет! И аромат такой насыщенный не находите?» «Да, мне очень нравится этот сорт вина. Решила немного выпить перед сном, чтобы хоть как-то отойти от этого кошмара». «И принять ванну?» — указывая на дверь, спросил детектив. «Я думаю, что теплая вода поможет мне немного расслабиться. А почему вы задаете мне такие вопросы?» «Уважаемая миссис Гэмбл», — подавая ей бокал, продолжил детектив максимально деликатно. «Как бы вам сказать? Я уже довольно долго работаю в криминальной сфере и за годы практики научился, скажем так, видеть людей насквозь. Прошу, давайте поговорим на чистоту». «Я не понимаю, что вы имеете в виду. У меня только что убили мужа!» Снова приложив к носу платок, возмутилась Саманта. «Ну-ну, успокойтесь. Вот, лучше выпейте», — придвигаясь к ней поближе, сказал Алекс. «Неплохой тот номер, практически такой же, как и у меня. Единственное, картины отличаются». «Наверное. Я не знаю. Я не была в других номерах». «Хочу заметить, у вас очень красивые украшения. Сережки, цепочка, браслет». «Да, вы правы. Это все подарки моего покойного мужа. Этот браслет Джозеф подарил мне в день нашего знакомства. Но простите, я опять вас не понимаю. К чему все эти вопросы?» Откинувшись на спинку стула, Алекс взял в зубы сигарету и демонстративно закурил. «Простите, сэр, но я плохо переношу запах табачного дыма». «Саманта, я вас прошу, хватит ломать комедию и строить из себя невинную девочку. И, ей-богу, прекратите тереть свой нос этим платком. Он и так уже у вас покраснел». Опустив руки на колени, девушка посмотрела на мужчину своими кошачьими глазами и достаточно грубо спросила. «К чему вы клоните?» «О, как резко поменялся ваш тон. Давайте не будем нервничать и тем более ссориться. Я сейчас постараюсь все как можно более обстоятельно рассказать, а если где-то ошибусь, то вы меня поправите. Заранее попрошу меня не перебивать и выслушать все до конца. Договорились?» — улыбнулся детектив. «Как скажете, давайте попробуем. По крайней мере, я ничего от этого не потеряю». Пригладив волосы назад, мужчина сделал затяжку и выпустил густое, запахом вишни, облако дыма. «Вы познакомились с мистером Гэмблом относительно недавно, может быть, год тому назад. Потакая любому капризу, вы никогда ему не перечили, что бы он ни делал, даже если это очень вас раздражало или смущало. Я заметил это по прибытии в отель, когда вы вместе ужинали, и он кричал на мистера Фреда. Должно быть, вы сочувствовали бедолаге, который, поглядывая на вас, пытался найти какую-то поддержку. Не знаю, что вас с ним связывает, но определенно что-то есть. Возможно, он вам напоминает какого-то старого знакомого или им является. А вы себя ведете вполне утонченно, как подобает светской леди, но все же некоторые манеры вас выдают. Из чего делаю вывод, что вы обычная девушка из простой семьи. Судя по книгам, которые я заметил в спальне, могу предположить, что вы окончили Институт иностранных языков, после чего уехали на практику в другую страну. Это подтверждает стиль браслета, непривычный для наших краев. К тому же лазурит, из которого он изготовлен, у нас не добывают. И да, вы не солгали, что его подарил Джозеф Гэмбл. Вероятно, когда вы с ним познакомились. Джозефу что-то безумно в вас нравилось, помимо внешней привлекательности и того, что вы закрывали глаза на его нравственный облик. За что-то он одаривал вас подарками и украшениями. Не отрицаю того, что вам приходилось многое от него терпеть. Но доктор говорил, что вы, мадам, периодически посещали отель, расположенный внизу. И что там происходило, меня совсем не должно волновать. Детектив многозначительно ухмыльнулся. Неожиданно Саманта ответила взаимной улыбкой, при этом закинув ногу на ногу и скинув с плеч халат, оставшись в прозрачном пеньюаре, она сделала большой глоток вина. Неудивленный таким поведением, Алекс продолжал. Но давайте не будем вдаваться в подробности и перейдем ближе к сути. Я уже посвящен в некоторые истории, связанные с вашим мужем. Поэтому имею представление, каким он был человеком. И зная, как он любил всевозможные махинации с договорами и сделками по поводу обязательств, я практически уверен в том, что он сам не попался бы в свою же ловушку. Исходя из этого, догадываюсь, что вы не были официально расписаны, а значит, в случае его смерти вам бы ровным счетом ничего не досталось. Соответственно, зачем тогда вам убивать курицу, которая несет золотые яйца? Не так ли? А вы совсем не глупы, мистер Уайт, и весьма наблюдательны. Да, естественно, я его не любила. Скажу больше, он был мне омерзителен. Впрочем, вы и сами все поняли. На такой браслет мне бы пришлось зарабатывать очень и очень долго. Девушка перевела на него взгляд и другой рукой несколько раз покрутила на запястье, откровенно любуясь своей драгоценной вещицей. Поэтому мне приходилось терпеть его выходки. Но, конечно же, убивать старика. Такого плана у меня и в мыслях не было. Итак. Приступим к делу. Детектив перешел к опросу. Вы заметили что-нибудь необычное в номере? Может быть, что-то пропало? Или вещи стояли не на своих местах? Я уже говорила вам, что, увидев его мертвым, тут же в панике выбежала в коридор. Саманта, я же просил говорить правду. А с чего вы решили, уважаемый детектив, что я обманываю вас? Ну, если желаете, я отвечу на этот вопрос. Как вы думаете, посещает ли кроме вас кто-нибудь сауну, обвешанный таким количеством драгоценностей? Но уверен, что и вы вряд ли во всем этом туда ходили, иначе бы ваши пальцы, шея, уши и запястья были бы в ожогах от сильно нагревшегося металла. Следовательно, после водных процедур вы поднялись к себе. В номере увидели труп мужа и, судя по тому, что я на вас наблюдаю, надели все свои украшения. И только после этого устроили нам представление безутешно шокированной вдовы. Кстати, вполне правдоподобное. Детектив, вы снова впечатляете меня своей логикой, поскольку абсолютно правы. Именно так все и происходило. Но нет, ничего подозрительного я не заметила. Единственное, меня немного удивило, что все бутылки из-под алкоголя на полу были пусты. Обычно Джозеф такого не допускал. Он напивался почти каждый вечер, но даже когда его покидали силы, всегда спиртное еще оставалось в запасе. «Интересно», — задумчиво сказал зеленоглазый мужчина, проведя вверх большим пальцем по щетине на своей скуле. «Что вы можете еще сказать про своего мужа?» «Да вы и так все уже поняли. Это был отвратительный человек. Наглый, грубый, с кучей недостатков и комплексов. Показав несколько сантиметров большим и указательным пальцем, она при этом бесцеремонно рассмеялась. Алекс, не проявив никаких эмоций, продолжал пристально смотреть на девушку. «Простите, видимо, мое поведение вызвано стрессом, который я сегодня испытала. Плюс ко всему вино слегка меня расслабило. Не желаете ко мне присоединиться?» «Спасибо большое за предложение, но я, пожалуй, воздержусь». «Как пожелаете». Допив содержимое бокала, девушка отошла к столику за следующей порцией. «Что вы можете сказать о персонале, обслуживающем отель?» «Я знаю их не очень давно. Это вторая зима, проведенная мною здесь. Вроде неплохие люди. Расул — прекрасный повар. Конечно, он немного грубоват и крайне замкнут. Кэтрин — приятная девушка. Только я не понимаю, зачем она работает в этой дыре. С ее внешностью она бы легко могла найти себе богатого любовника и наслаждаться жизнью. Дориан достаточно неплохо справляется со своей работой. Я, конечно, не вникала в эти нюансы, но Джозеф часто говорил, что он экономит ему много средств. Траск готов сделать практически все, чтобы получить этот отель. Фред вполне неплохой человек, хотя и законченный алкоголик. Он, наверное, больше всех мне импонирует. Возможно, потому что напоминает мне моего дядю, которого я очень сильно любила. И как он только может терпеть все эти унижения, крики и даже побои. По поводу доктора. С уверенностью утверждаю, что он мастер своего дела. Надо полагать, это единственный человек, которым по-настоящему дорожил Джозеф. Я не часто общалась с кем-то из них, но порой вечерами Алистер рассказывал интересные эпизоды из своей жизни и истории других постояльцев отеля. Мне откровенно жаль, что у этого человека так сложилась судьба, но фактически ведь мы все что-то когда-нибудь теряем, а что-то находим. Это все, что вы можете рассказать? Мне кажется, все. У вас есть подозрения на чей-либо счет? По-моему, единственный, кто мог его убить, это повар. Он так печется о своей помощнице. Я предполагаю, что между ними роман. А когда мой покойный муж в отношении Кэтрин, мягко говоря, перегибал палку, этот араб просто приходил в ярость. Возможно, он решил положить этому конец? Как вы считаете? К сожалению, я не провидец. Не могу пока ничего сказать по этому поводу, но уверен, что убийца непременно будет найден. Спасибо большое за беседу. А сейчас, пожалуйста, отдыхайте и доброй вам ночи. Алекс поднялся и направился к выходу, но женщина встала у него на пути. «Может, останетесь, детектив? Вдруг убийца придет и за мной? Тогда я не смогу ему противостоять, и появится еще одна жертва?» Положив руку на плечо мужчине и прикусив нижнюю губу, девушка кокетливо посмотрела ему в глаза. Детектив приблизился к ней лицом к лицу так, что они могли почувствовать дыхание друг друга. «Думаю, вы правы. Я вовсе не исключаю, что очередной жертвой можете стать и вы. Ведь нам неизвестны мотивы преступления», — полголоса вкрадчиво говорил Алекс, проговаривая протяжно каждое слово. «И поэтому...» Девушка подалась вперед и, прикрыв глаза, вытянула свои алые губы. Сердце начало биться быстрее. Кровь прилила к лицу, окрашивая бледные щеки в розовый цвет. Задержав дыхание, она почувствовала, как ее губы встретили пустоту. В последний момент мужчина отклонился в сторону, и она, потянувшись вперед, очнулась, уже поравнявшись с ним ушами. «И поэтому я вам настоятельно рекомендую закрыть дверь изнутри, а для большей безопасности подпереть ее стулом». Таким же спокойным, но официально прохладным тоном закончил детектив. Повернув ручку, он вышел в коридор и снова услышал щелчок замка, только теперь уже закрывшийся и громко за ним хлопнувшей двери.